Что вызывает беспокойство? По тротуару текут грязные потоки разные. По просьбе выдают всего для домика улиточного моего. А по правую руку ступает ложь. А по левую руку держится смерть. И я трублю эту скуку в земную твердь. И не заставит же суку поднять глаза.